Преданность и верность ценятся нами высоко, потому что это редкое качество. И отпадающих много по этой самой причине. А ведь они, отпадающие, подходя и зажигаясь устремлением, очень требовательны и очень критичны, и ставят вам в строку каждое лыко. Но стоит ли слишком считаться с ними, если сердце подсказывает, вопреки очевидности и уверениям, что дело не так обстоит, как это кажется на поверхности? Сколько раз сердце безошибочно уже предупреждало, давая свои знаки? Не чужие речи и советы в этом случае следует слушать, но собственное сердце. Ведь имеете многие примеры того, как сердце протестовало против тех, кто навязывал свою дружбу, и сердце оказалось более правым, чем чьи-то советы или чья-то навязчивость. Слушайте сердце. Особенно первое впечатление верно, но предвзятость очень мешает. А первое впечатление обычно подавляется рассудком. Наука о человеке трудна. К тому же люди прекрасно научились скрывать свою истинную сущность. Ничто не заменит опытных накоплений. Опыт этот горьким бывает порою, но зато плоды его сладки. А огорчаться об отходящих не будем, ибо не они суждены.